«Хотите что-нибудь выпить?» — спросил он. «Вина? Виски? Кофе?» Голос его звучал почти нарочито вежливо, но ничего сардонического либо провокационно-подобострастного в нем не было. Делглиш знал его мнение о столичной полиции. Гаррет довольно часто его высказывал. Но сейчас он играл очень осторожно. Они все должны быть на одной стороне, по крайней мере, в настоящий момент. Делглиш и Кейт отказались от его предложения, и наступила короткая пауза, которую прервала Сара Берроун. «Вы приехали в связи со смертью моего отца, конечно же. Не думаю, чтобы я могла существенно вам помочь. Я не видела его и не говорила с ним уже больше 3 месяцев. Но вы приходили на Камден-Хилл-сквер во вторник днем», — напомнил Делглиш. «Да, навестить бабушку. У меня образовался свободный час между 2 встречами, и я хотела попытаться выяснить, что происходит. Уход моего отца со всех служб, слухи о сверхъестественном опыте, который он пережил в той церкви. Мне не у кого было больше спросить, не с кем было поговорить, но бабушки не оказалось дома, и я не стала ждать. Ушла около 4:30. Вы заходили в отцовский кабинет?» «В кабинет?» Она искренне удивилась, потом сообразила. «Наверное, вы спрашиваете из-за его ежедневника. Бабушка сказала, что вы нашли его в церкви полуобгоревшим. Да, я заходила в кабинет, но ежедневника не видела». «Но вы знали, где он его хранил?» «Ну, конечно, в ящике стола. Об этом все в доме знали». «А почему вы спрашиваете?» «Просто в надежде, что вы могли его видеть. Было бы очень важно знать, лежал ли он еще там в 4:30. Мы не можем установить маршрут передвижения вашего отца после того, как он покинул офис агента по недвижимости на Кенсингтон-Хай-стрит в 11:45. Если бы вы случайно заглянули в ящик, и ежедневник оказался еще там, тогда существовала бы вероятность, что сэр Пол, никем не замеченный, возвращался домой во 2:30 дня. Это была лишь одна вероятность. И Делглиш не обманывал себя надеждой, будто Гаррет не догадывается об остальных. Мы не знаем даже, что в сущности произошло. Только то, что Саре рассказала ее бабушка. Сэр Пол и какой-то там бродяга найдены с перерезанным горлом в церкви, и, вероятно, орудием послужила бритва самого сэра Пола. «Мы надеялись, что вы расскажете нам больше. Вы подозреваете убийство?» «Думаю, в этом не может быть никаких сомнений», — ответил Делглиш. Он заметил, как 2 фигуры в противоположных концах комнаты почти зримо оцепенели, и спокойно добавил. «Бродяга, Харри Мак, разумеется, сам себе горло не перерезал. Его смерть не имеет сокрушительного общественного значения, но, безусловно, и его жизнь чего-то стоила, по крайней мере, для него самого». «Если это не спровоцирует Гаррета, — подумал Делглиш, — то уж и не знаю, что вообще может его спровоцировать». Но Гаррет лишь спокойно сказал. «Если вы спрашиваете, если у нас алиби на момент убийства Харри Мака, то мы были здесь, вместе, с 6:00 вечера вторника до 9:00 утра среды. Ужинали мы тоже здесь. Я купил пирог с грибами у Маркса и Спенсера на Кенсингтон-Хай-стрит, и мы съели его здесь. Могу доложить, какое вино мы пили, но не думаю, что это имеет отношение к делу. Это было первым проявлением раздражения, однако голос Гаррета все еще звучал уравновешенно, а взгляд оставался прямым и безмятежным». «Но папа! Что случилось с папой?» — воскликнула Сара Берроун. «Мы квалифицируем это как смерть при подозрительных обстоятельствах», — ответил Делглиш. Большего сказать не можем, пока не получим результаты вскрытия и лабораторных анализов. Сара неожиданно встала, перешла к окну и уставилась на взъерошенный осенью сад. Гаррет соскользнул с подлокотника, направился к бару, налил два бокала красного вина и молча отнес один ей, но она отрицательно покачала головой. Тогда он вернулся на старое место, держа в руке свой бокал, но пить не стал. — Послушайте, командор, — сказал он, — это ведь не визит соболезнования, правда? И хотя то, что вас заботит судьба Харри Мака, весьма похвально, вы ведь пришли не из-за мертвого бродяги. Если бы труп Харри оказался единственным в той ризнице, им бы занимался от силы какой-нибудь сержант. Полагаю, мисс Бероун имеет право знать ответ на вопрос. Опрашивают ли ее в связи с расследованием убийства? Или вам просто интересно знать, почему Пол Бероун вдруг решил покончить с собой? Уголовное расследование — ваша работа, не моя. Но я думаю, что к настоящему времени с ним так или иначе должно быть покончено. Интересно, был ли намеренным этот жутковатый каламбур, — подумал Делглиш. В любом случае Гаррет не счел нужным извиниться. Зато Делглиш заметил, как передернуло молчаливо стоявшую у окна Сару. Она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Игнорируя Гаррета, Делглиш обратился к ней. «Я хотел бы сказать что-нибудь более определенное, но в настоящий момент это просто невозможно. Самоубийство пока остается вероятным. Я надеялся, что вы недавно виделись с отцом и смогли бы сказать, каким вы его нашли, и не говорил ли он вам чего-нибудь, что могло иметь отношение к его смерти. Знаю, эти вопросы болезненны для вас, и мне искренне жаль, что приходится вам их задавать и вообще находиться здесь». «Однажды он говорил со мной о самоубийстве», — сказала она, — «но не в том смысле, какой вы имеете в виду». «Это было недавно, мисс Бероун?» «О, нет. Мы не разговаривали с ним уже несколько лет, то есть по-настоящему не разговаривали. Простое сотрясение воздуха не в счет. Нет, это случилось, когда я приехала из Кембриджа на каникулы после первого семестра. Один из моих приятелей покончил с собой, и мы с отцом говорили о его смерти и о самоубийстве как таковом. Я навсегда запомнила тот разговор. Он сказал, что есть люди, которые думают о самоубийстве как о возможности, которая всегда открыта. Но это не так. Самоубийство — конец всех возможностей. Он вспомнил Шопенгауэра. Самоубийство может рассматриваться как эксперимент, как вопрос, который человек задает природе, пытаясь вынудить ее ответить. Неудачный эксперимент, ибо он влечет за собой разрушение того самого сознания, которое задает вопрос и ждет ответа. Папа сказал тогда: «Пока мы здесь, всегда остается возможность, даже уверенность в том, что все можно изменить. Единственно допустимый момент покончить с собой наступает для человека не тогда, когда жизнь делается невыносимой, а тогда, когда он предпочитает не проживать ее, даже если она обещает стать терпимой или, более того, приятной». «Звучит как выражение предельного отчаяния». «Да. Думаю, что именно это он мог испытывать — предельное отчаяние.